Уловка 27. Когда не знаешь, что отвечать на утверждение противника, то можно с деликатной иронией признаться в своей некомпетентности. То, что вы говорите, недоступно моему слабому уму. Может быть, вы и правы, но я не понимаю этого, потому отказываюсь высказать какое-либо мнение. Таким образом, слушатели, у которых пользуешься уважением, вполне убеждены, что твой противник говорит ужасный абсурд. Так, например, по выходе в свет критики чистого разума, или, вернее сказать, в самом начале этого периода, когда оно стало интересовать и волновать людские умы, многие профессора диалектической школы объявили: «Мы этого не понимаем», думая, что таким путем им удалось очень тонко и хитро отделаться от этого. Но когда некоторые последователи новой школы доказали им, что они вправе были это сказать, так действительно ничего не поняли, то эти ученые старой школы страшно рассердились. Этой уловкой можно пользоваться только в том случае, когда вполне осознаешь, что пользуешься в глазах слушателей большим авторитетом, чем твой противник. Например, когда спорит профессор и студент. В сущности, этот прием принадлежит к предыдущей уловке и составляет особенно коварный способ замены достаточных оснований собственным авторитетом. Опровергать эту уловку можно следующим образом. Простите, но при вашей проницательности вам не составит ни малейшего труда понять это. Виноват, конечно, я, так как слишком неясно изложил предмет. А потом следует разжевать и положить противнику в рот, вопреки его собственному желанию, для того, чтобы он сам пришел к убеждению, что действительно сначала ничего не понял. Таким образом, уловка возвращена обратно. Противник этим хотел внушить слушателям мысль, что мы принимаем за тезис абсурд, между тем мы доказали только всю его непонятливость. И то, и другое не переступает границ вежливости и приличия. Уловка 28. Очень легко можно устранить или, по крайней мере, сделать подозрительными некоторые выставленные против нас утверждения противника. Надо только свести их к какой-нибудь презираемой всеми или неуважаемой категории. Конечно, если эти утверждения имеют какую-нибудь, хотя бы самую слабую связь с ними. В таком случае обыкновенно восклицают: голубчик, да ведь это манихейство, это арианство, это пелопанство, это идеализм, это спинозизм, это натурализм, это пантеизм, это рационализм, это спиритизм, это мистицизм и так далее. При этом можно допустить следующее. Первое. Что утверждение действительно идентично с приведенной категорией, или, по крайней мере, в ней заключается. Тогда мы кричим: «О, это уж давно всем известно!» Второе. Что категория эта совершенно опровергнута, и что в ней нет ни на йоту правды. Уловка 29. Может быть, это справедливо в теории, но на практике совершенно ложно. При помощи этого софизма люди, в принципе, соглашаются, но в то же время опровергают выводы, вопреки правилу, заключение от основания к следствию справедливо. Подобное утверждение домогается и требует невозможного, ибо, как известно, то, что верно в теории, должно быть верно и на практике. В противном случае надо предположить, что в самую теорию вкралась какая-то ошибка, которую в данную минуту не заметили. Уловка 30. Когда противник не дает никакого прямого ответа на вопрос или приведенный аргумент, а уклоняется посредством косвенного ответа или задает в свою очередь вопрос или каким-нибудь совершенно другим путем, не относящимся к делу, стремясь в то же время перескочить на какую-нибудь другую тему разговора, то это именно служит лучшим доказательством, что мы коснулись случайно его слабой стороны, иначе, что он умышленно умалчивает об этом. Поэтому надо все время напирать на этот пункт и не выпускать противника даже тогда, когда мы сами еще не знаем, в чем именно заключается эта слабая сторона, которой мы коснулись.